17-й год по летосчислению нового мира. Новая Ирландия. Лох-Ри. Хорошо проводить зачистку, когда есть возможность перекрыть все входы и выходы. Когда есть авиация и бронетехника, и артиллерия по запросу положит десяток снарядов в проблемный квадрат. У нас такой возможности нет. И единственный заградительный барьер, который мы можем себе позволить, выделить 10 человек с двумя пулеметами. Наши парни обосновались на западной окраине и будут уничтожать всех, кто появится в поле зрения. Кроме них есть два секретных дозора. Один на берегу озера и еще один около фьорда. Пока Нардин общается с командиром разведгруппы, ко мне подбирается один из бойцов, участвующих в операции. Он протянул две нарукавные повязки белого цвета, чтобы в бою не спутались с чужаками. Мы будем заходить с северо-востока и выдавливать местную шваль наружу, на берег фьорда. Медленно и неторопливо, как зубную пасту из тюбика. С гарантией, что в спину никто не выстрелит. По информации, полученной Тревельяном, это не просто заброшенный поселок, а один из перевалочных пунктов местных наркодельцов. Жаль, что информация пришла к нам с большим опозданием. Прошел час, и городок Лох-Ри превратился в самое паршивое место нового мира. Первые дома зачистили тихо и почти без проблем, но жители, обитающие в центре, очухались и попытались оказать сопротивление. Вот и возились с этими мизераблями, которые пытались продать свои никчемные жизни по завышенным ценам. «Пошли!» — ревет какой-то рыжий парень, вооруженный ручным пулеметом. Он бьет длинными очередями и дает нам время перебраться на ту сторону улицы. А дома летят щепки, бьются остатки стекол, но бандиты еще отстреливаются. Пулеметчик переносит огонь чуть выше, и мы можем подобраться к стенам. Мы с полем доползаем и закидываем в окна две гранаты. Если забросить одну, то есть небольшой риск, что ее банально пнут в другую комнату или успеют выбросить наружу. Такое на моей памяти уже бывало. Две гранаты не выбросишь, просто не успеешь. Взрыв. Нардин для страховки бросает внутрь дома еще одну, без запала, и кричит: «Граната!» Зеленый ребристый кругляш еще катится по полу, а мы уже врываемся следом, и пока люди вжимаются в укрытие, расстреливаем троих чудом уцелевших. Один из них сидел в углу, зажимая руками окровавленные уши. Короткая очередь. Его руки безвольно падают, и он приваливается к стене. Может, среди них и были мирные жители, но для нас в Лох-Ри нет гражданских. Есть нелюди, которых приказано уничтожить. В соседнем доме гремят выстрелы. Взрыв. Еще один. Крики заглушают треск автоматных очередей, и пальба перемещается дальше, на соседние улицы. Вот так, дом за домом, неторопливо и обстоятельно, прикрывая друг друга. Вскоре мы услышали басовитый звук пулеметов на западной окраине. Видимо, кто-то пытался вырваться из этой ловушки. Прошло еще два часа, и все было закончено. Во время операции мы потеряли троих, двое были убиты в домах. Еще одного бойца снял какой-то слишком меткий житель во время перебежки. Легкие ранения и контузии не считаем. Пока санитары возились с ранеными, мы с Полем и тремя бойцами ушли в сторону набережной. Обугленное тело Максима Селезнева нашли рядом с пирсом. Его распяли на грубо сколоченном кресте из потемневших от старости бревен. На теле многочисленные раны и следы пыток. Руки и ноги приколочены к дереву толстыми железными скобами. Я стоял, курил, зажимая сигарету в кулаке, и вспоминал одного легионера из роты Браво, который погиб в Африке. Это было в 1980 году. Он вот так же прикрывал отход группы, был контужен и попал в плен, и боевики устроили для себя развлечения. Пытали нашего парня несколько суток подряд. Когда мы пробились к деревне, то нашли лишь обезображенный труп. Парень, которому было не больше 25 лет, стал похож на древнего старика. Его тоже распяли на кресте, как и нашего Максима. Помню, как вернулись на базу, и к нам пристала журналистка. Тыкала микрофоном и что-то визжала о свободе и равноправии борцов. Либеральная шлюха. Джузеппе Марино не выдержал и разбил не только микрофон, но и морду оператору. Девка, похожая на портовую проститутку и с биркой пресса на груди, успела убежать. Ей повезло. Потом ее коллеги долго обвиняли легионеров во всевозможных грехах и преступлениях. Нет, я не оправдываюсь. На моих руках много крови, не спорю. Но я и не собираюсь прикрывать свои грехи какими-то шальными идеями, которые обожают политики. Прошло столько лет. Меня отделяют от тех времен не только годы, но и измерения. Миры и пространство. Поль Нардин сказал бы точнее и вычернее, но я не умею красиво говорить. Я просто смотрю на этого погибшего парня и вижу. То, что осталось в старом свете, опять повторяется здесь, в новом мире. Люди умудряются принести смерть и хаос в любое место, даже в иные миры. «Сэр!» — ко мне подошел парень из разведгруппы. «Что?» «Там взяли нескольких пленных. Итальянцы? Местные?» «Я уже говорил, сынок, что меня интересуют только итальянцы». «Да, сэр, но что делать с этими?» «Допросить и расстрелять». «Всех?» Парень переминается с ноги на ногу. Их 20 человек. Ты что, меня не понял, боец? Выполнять! Да, сэр. Вытягивается он и моментально испаряется. Мы спорим здесь не только в роли советников. У нас широкие полномочия, которые позволяют приказывать командирам группы. Пока я пытался унять бьющую через край злобу, подошел Нардин. Он молча посмотрел на тело Максима и показал черный пластиковый мешок. Я кивнул и отбросил окурок в сторону. Когда мы уже сняли тело с креста, в переулке появились 5 наших парней. Они прикрывали нас со стороны озера. Привели 3 избитых черноволосых мужчин. «Сэр, мы взяли этих ребят недалеко от озера. Хотели удрать. 2 убили на месте, а этих удалось взять живьем». «Молодец, капрал!» «Спасибо, сэр». Судя по виду, да, так и есть. Итальянцы. На чеченцев они совсем не похожи. Интересно, какого дьявола им здесь нужно? Женщин здесь нет, кабаков уже нет, а казино и вовсе никогда не было. Пока я рассматриваю пленников, Нардин заканчивает упаковывать тело Селезнева. Итальянцы опасливо косятся в нашу сторону, натыкаются на мой взгляд и опускают глаза. Я подхожу к пленникам и медленно смотрю на их лица. Первые 2 меня мало интересуют. Им лет по 20, и самое большее их достижение – это попадать струей в унитаз. Вот этот, лет 40, персона более интересная. Плотно сжатые губы и холодный взгляд. Это не шавка, а матерый волчара. «Кто из вас знаком с...» Делаю небольшую паузу. «Лучиано Барги». «Неужели никто?» «Как жаль». «Хорошо, я спрошу немного по-другому. Кто знаком с Марио Манчини?» «Мы знакомы с этим человеком, сеньор». Подали голос молодые, но меня их лепет не интересует. Вижу, как напрягся мужчина с волчьим взглядом. Посмотрел, словно черной водой плеснул. Взгляд у него тяжелый, вязкий. Прекрасно. Значит, хорошо знаком с Лучиано, раз знает его настоящее имя. «Этих 2 допросить по обычной программе, а с этим мы сами поговорим. И скажи бойцам, чтобы нашли несколько лопат». «Простите?» «Около банка лежат 2 убитых, отец с сыном. Похороните их где-нибудь на берегу. Не дело оставлять этих людей на съедение хищникам». «Конечно, сэр». Через час допрос закончен. Поначалу парень презрительно кривился, изображая гордого сына Италии. Когда у меня уже заканчивалось терпение, подошел Нардин. Он молча выслушал глупый лепет, а потом достал из кобуры пистолет и прострелил мужику колено. Спокойно и без лишних слов. Когда итальянец перестал орать и материться, Поль ударил ботинком по ране. Через минуту наш собеседник послушно отвечал на вопросы. После допроса я прострелил ему голову и оставил валяться на земле. Хищников в округе много, и это мясо не испортится. Его сожрут раньше. Где-то на западной окраине Лохри парни подожгли дом. Сидящие там бандиты не хотели сдаваться, надеясь улучшить момент и прорваться к заброшенному руднику. Не получилось. Если ветер не изменится, то огонь перекинется на другие дома, и половина строений сгорят к чертовой матери. Меня это не волнует. Через полчаса подошли парни и помогли перенести тело Селезнева на поляну, откуда нас заберет вертолет. Радист уже колдует над рацией, а мы с Полем сидим на камнях и жуем ореховую смесь из пайков. Это прессованные плитки из орехов, ягод, мясного порошка, жира и местных лекарственных трав, которые тонизируют не хуже, чем кофе. «Парни взяли в оборот одного из местных», — сообщает мне Поль. «Что-нибудь полезное узнали?» «Нашли 2 закладки с оружием и боеприпасами». «Для кого?» «Дьявол их разберет», — он пожимает плечами. «Может, для пиратов. Места здесь глухие, можно сказать, дикие». «Большая закладка?» «Около 20 ящиков со стрелковым оружием, одноразовые гранатометы и куча боеприпасов. Даже противопехотные мины есть». «Весело. Надо оставить здесь 5 бойцов, чтобы охраняли, и передать на базу». «Уже передали», — кивает Нардин в сторону радистов. «Сюда вылетят вертушки и группа для ликвидации схронов». «Хм, нам, значит, не доверяют», — хмыкаю я. «Не в этом дело. Тревельян ждет нас под Куинстоном». «Вот дьявол!» Выругался Нардин и показал свою панаму, пробитую пулей. «Хм, ты везунчик, медведь!» Вскоре с нами прибыли 3 вертолета. Когда мы взлетаем, я вижу осиротевший дом Освальда Брена. Освещенный лучами утреннего солнца, он будто светится красным светом. Ничего не меняется. Есть в Нью-Орлеане дом один. Есть в Нью-Орлеане дом один. Слова из баллады. Ее версия записана группой The Animals. Вошла в список 500 лучших песен всех времен журнала Rolling Stone. Наш вертолет разворачивается, и мы уходим на юго-восток, в Куинстон. Рядом со мной сидит Поль и придерживает мешок с телом Максима Селезнева. Следом за операцией в Лохри начинается следующий этап. Нас даже не вернули в лагерь, доставили боеприпасы и перебросили в район Куинстона. Высадка прошла тихо и незаметно. Вертушки отвесно опускались на небольшой пятачок, зажатый гранитными стенами. Быстро высаживали бойцов с грузом и уходили обратно в Руки-Бэй. Нас встретил смертельно замотанный тревельян и почти целая сотня головорезов, не считая 22 человек из разведки, которые сейчас околачиваются где-то поблизости от города. Семнадцатый год по летоисчислению нового мира. Новая Ирландия. В 10 километрах от Куинстона. «И как тебе домик?» – тихо пробурчал тревельян и передал мне бинокль. «Это не дом, а целое поместье», – ответил я, рассматривая объект. «Для такой дыры, как Куинстон, вообще дворец». «Дворец. Этот ящик, наполненный змеями. Видишь пулеметные гнезда?» «Целых 5 штук. Солидно», – протянул я. «Если мне скажут про миролюбивый нрав здешних жителей, то можно будет посмеяться». 7. Еще 2 ручника на вышке», — напомнил Снупи. «Плохо». «Не буду спорить». «Еще бы ты со мной спорил, салага». Поместье, которое мы должны были разнести по камешку, было довольно обширным. Я уже не говорю про меры безопасности и охрану, которая, судя по докладу разведчиков, работала как швейцарские часы. На территории находились 4 двухэтажных здания, которые отличались не только качеством постройки, но и приличной толщиной стен. «Многовато здесь места», – пробурчал я и даже губу прикусил. «Не нравится мне все это. Слишком территория большая». «И подходы, посмотри, как обустроены. Не скроешься». «И прожекторы на каждом столбе», – в тон ему ответил я. «Насчет этого не переживай. Обесточим». «У них, думаешь, дизельного генератора нет? Глянь, видишь рядом с гаражом здание?» «Из голубого кирпича?» «Да, оно самое». По официальной версии, здесь находилась фабрика по переработке рыбьего жира и ворвани. Кстати, производство и правда существовало. Имело, так сказать, место быть. Вот в том ангаре, похожем на огромную бочку, разрезанную вдоль. Рядом с воротами сейчас стоит грузовик, в который грузят ящики с продукцией. Что еще? 2 вышки с ручными пулеметами для защиты от диких животных. И еще 5 замаскированных пулеметных гнезд на территории для защиты от двуногих, но не менее кровожадных созданий. Поместье обнесено крепким забором. Кстати, у главных ворот лежат груды камней и сделана разметка. По внешнему периметру понатыкано множество палок. Собираются делать новую ограду? Вполне возможно. Земли здесь дармовые, бери сколько хочешь. До берега моря не больше 100 метров. Кстати, со стороны берега есть еще одни ворота. У них даже своя пристань имеется. Пусть и не такая большая, но для катеров и рыбачьих лодок, которые доставляют сюда рыбу, вполне хватает. «Шхуна!» – толкает меня в бок тревельян. «Да вижу я, вижу, не слепой!» Уже знакомый нам посудина стоит на якоре метрах в 100 от берега. На палубе никого не видно. Нет, виден один человек. Устроился в полосатом шезлонге рядом с рубкой и загорает. Судя по черной бороде, один из парней Мансура Гаргаева. Через час мы покинули наблюдательный пункт, а еще через 2 вернулись в лагерь, где нас поджидал горячий ужин и спальные мешки. Стоянка разбита в узком ущелье, и можно не бояться, что какой-нибудь местный бродяга нас заметит. Даже если и занесет кого-нибудь нелегкое в каменные джунгли, то его уничтожит. Тихо, без стрельбы, перережут горло, и все. Да, это жестоко, но ничего не поделаешь. Любая утечка информации, и нам придется туго. Мы наскоро перекусили разогретым пайковым гуляшом, который отдавал пластиком, и перебрались под замаскированный навес. Было что обсудить. «Карим, даже не думай!» Снупи развернулся и ткнул меня пальцем в грудь. «Ни ты, ни Поль на штурм не пойдете. Вам что, 20 лет? 30?» «И даже не 35!» – ехидно улыбнулся я. «Еще не навоевался? Я и так слишком много вам позволил, когда отпустил в Лох-Ри». «Тогда зачем отпустил?» «Чтобы ты размял старые кости». «Нам нужен Барги», — буркнул я. «Будет тебе Барги», — отмахнулся тревельян. «За ним наблюдают внимательнее, чем в Старом Свете за папой Римско-католической церкви. Я тебе обещал, что его получишь». «Было дело». «Вот и не возникай. Им займутся мои парни. Они профессионалы в этом деле». «Скажи, тревельян, а раньше это нельзя было сделать?» – спросил Поль, усаживаясь на камень. «Что именно? Похитить вашего Лучиана Барги?» «Выяснить, что головной офис наркокартеля находится у тебя под носом!» – вместо Поля ответил я и выставил перед собой ладони. «Хорошо, не в самом городе, а на окраине, чтобы не бегать по всей Новой Ирландии в поисках каких-то полумифических лабораторий». «Если было бы можно!» – он сделал небольшую паузу. Поверь, я бы этим занялся. Ты слишком мягко общался с Русланом Вараевым, мой друг. Надо было отдать его нам с медведем. Поверь, уже через полчаса он бы выложил все, что знает. Руслан нужен мне живым и здоровым. Ты что, Снупи, собрался наркотики у себя на базе производить? Выращивай травку, оно и дешевле будет, и полезнее для здоровья. Редиску посади под окнами кабинета, или поросят заведи. Прибыльное дело. Ладно, не ругайтесь, встрял Нардин. С другой стороны, мы потеряли много времени, но есть и определенный плюс. Интересно, какой? Плохие мальчики думают, что Снупи бегает по горам, разыскивает лаборатории, а основное производство продолжает мирно трудиться здесь, в Куинстоне. «Хоть убей, не понимаю, как все это связано», — хмыкнул я. «Если противники Роберта уже знают, что против них началась операция, то они начали рубить концы. Думаешь, что у них нет такого плана? Очень сомневаюсь». «Карим, я же не лезу в твои дела», — сухо заметил Тревельян. «Лезешь?» «Когда?» — вытаращился Эдвард. «Помнишь ту блондинку в баре, когда мы с тобой напились? Если бы ты не сунулся со своими стихами, то она бы ушла со мной». «Иди ты к черту, Шая, и будь любезен, не лезь в политику!» «Да мне вообще похрену эта политика!» — отрезал я. «Мне нужен Лучиано Барги!» «Будет тебе Барги, будет! Но чтобы его достать, у нас с вами есть задачи и поважнее!» «Так говори, не тяни кота за все подробности!» — нахмурился Нардин и поскреб небритую щеку. «Какие именно?» «Убедить местное начальство не вмешиваться, пока мы будем разносить по камушкам это поместье!» «Они что, сторонники другого лагеря?» «Можно сказать, что так». «А поточнее?» «Они получают большие деньги и закрывают глаза на грузы, уходящие в Порто-Франко». «Информация проверенная?» «Один из заместителей начальника терминала, мой осведомитель». «И что, твой осведомитель не знал про фабрику и наркотики? Не смеши». «Думаю, что знал, но молчал до поры до времени». «Так сними начальника и поставь на его место своего человека». «Не могу, сил не хватит», — сказал Снупи и, подумав, добавил. «Пока не хватит». «И в каких границах можно действовать?» — поинтересовался я. «Ты учти, мы с Полем плохие дипломаты. Нам бы что попроще, как для людей, не обремененных интеллектом». «Это говорит человек, который на моих глазах заложников освобождал и вел переговоры с похитителями? Не смеши, Карим». «В каких границах можно действовать?» — повторил свой вопрос я. «В безграничных», — помрачнел Снупи. «Уже легче». «Тебе, может, и легче, но не мне». «Ты поэтому такой злой?» «Извините, парни». Он устало привел ладонью по лицу. «Это, можно сказать, личное. Начальник терминала Куинстона — мой старый знакомый, и мне бы не хотелось его... В общем, вы понимаете». «И ты решил, что эту грязную работу сделаем мы с Полем?» «Я не прошу его убивать». «Чего же тебе надо, царская твоя морда?» «Что?» — не понял он, но потом только рукой махнул. «Ладно, неважно. Не тяни, Снупи». Нардин даже поморщился от досады. «Скажи толком». «Надо убедить начальника, чтобы он не отдал приказ охранникам. Те могут вмешаться, а убивать служащих ордена мне не хочется. Там есть продажные твари. Я ими обязательно займусь, но немного позже». «Хм, он еще что-то говорит про штурм», — хмыкнул Поль. «Это дело будет гораздо опаснее. Сколько охранников на терминале?» «Около 50, не считая бойцов из местной самообороны, которые тоже сидеть не будут. Услышат выстрелы и решат, что началась заварушка местного значения. Стрелять по мирным жителям мне тоже не хочется». «А ты уверен, что местные жители подпишутся умирать за обитателей этого поместья?» «Нет, не уверен. Но не могу исключить такую возможность». «Это уже серьезно». «Более чем». «Практически, мистер Тревельян, нам с 1500 бойцами необходимо взять под контроль целый город Куинстон, чтобы без проблем покопаться на складах этого поместья». «И убить всех, кого там обнаружим», — добавил Нардин. «За исключением Лучиано Барги», — напомнил я. «Карим, скажи на милость», — вкрадчиво спросил Снупи. «Ты кто по национальности?» «Алжирец по происхождению и француз по воспитанию, сэр». «Мне все чаще кажется, что ты еврей». «Когда кажется, то крестится». «Вот», — Тревельян ткнул пальцем в небо. «Ты не просто еврей, ты русский еврей». «Ладно, не бухти, у меня есть одна идея». «Хорошая?» — дернул брови Эдвард. «Откуда у Карима могут быть хорошие идеи?» – ухмыльнулся Нардин. «Не скажу, что этот план блещет новизной, но должен сработать. В одной африканской республике таким способом целого президента сменили. И ничего, никто не жаловался. Кроме самого президента, разумеется». «Ты там что, участвовал?» – покосился на меня Тревельян. «Мы с Полем были членами избирательной комиссии. Хлопотное, скажу тебе, это занятие. Врагу не пожелаешь. Политика – это грязное дело.